Свое обещание я выполнил, обернулся до возвращения родителей юного байкера, даже успев разгрузиться у себя. Вероника, похоже, провела время незабываемо, уже начинала клевать носом, и изо всех сил боролась с зевотой. «Дядя Леша приехал!» — радостно закричала она, бросаясь мне на шею. «Умоляю, забери меня отсюда, пока я не умерла со скуки», — прошептала девушка мне на ухо. Паренек встретил меня с меньшим энтузиазмом. Воздушные замки, которые он успел построить, в один миг лопнули, как мыльный пузырь. Он придирчиво осмотрел свою яву, но, так и не найдя повода, чтобы потребовать Зиманковой компенсации морального вреда в виде очередного свидания, со вздохом принял ключи и документы. «Может, еще как-нибудь погуляем?» – робко предложил он Вике. «Конечно», – ответил я за девчонку. «Даже знаю, когда, завтра. Мне как раз надо будет еще раз в город съездить. Ты не против?» «Конечно, нет», – воскликнул пацан, стрельнув глазами в Веронику. «Всегда пожалуйста». Девушка же остолбенела от такой наглости. Два, совершенно посторонних для нее человека, только что решили за нее распорядок следующего дня. Но и деваться было некуда. «Леша, ты, подонок», — заметила она, когда мы отошли на приличное расстояние. «А то», — подмигнул в ответ я, шлепнув актрису по попке. «Но теперь это мы идем купаться», — умоляюще посмотрела на меня девчонка. «Ох, детка», произнес я, черт же, было огромное желание перенести за вечер на бумагу историю не только государства и рыночных котировок, но и целую жизнь. Но когда девушка так на меня смотрит, тем более, попрактиковав свой томный взгляд перед этим несколько часов кряду и, уж совсем более, когда моя рука лежит на такой восхитительной попке, мое сердце начинает таять. Бог с ним, за ночь успею напечатать. А Вероника за свои мучения заслужила небольшую компенсацию. «Ладно, солнышко», — сдался я, — «только недолго». «Как скажешь», — улыбнулась она, но ее глаза говорили: «Это мы еще посмотрим». Глава 5. К фотоателье я подошел, как и договаривались вчера, в 4 часа дня, или в 16 ровно, это уж кому как удобнее. А перед этим еще успел заскочить на почту и отправить на родительский адрес пухлый конверт, содержащий труд сегодняшней ночи и части утра. Надеюсь, маменька с папенькой найдут этому правильное применение, и, по возвращении, цех будет стоять на месте на тех сваях, на которых не развалится, но это еще не означает, что именно на тех, что заложены в проекте. Учитывая, как работает наша почта, родители получат конверт как раз через пару недель, когда вернутся из Польши. «Михаил Федорович», — произнес кто-то рядом. Я посмотрел на часы на фасаде здания напротив. 4:08. Опаздывают комсомольцы, опаздывают. «Михаил Федорович», — голос раздался над самым ухом. Я повернулся. Передо мной стоял один из вчерашних бандитов, который помладше. «Тьфу, ведь это я, Михаил Федорович». «Пойдемте», — махнул рукой он. Пройдя через арку, мы вышли во двор. Японец стоял на том же месте, что и вчера. Ракетир сел на переднее кресло, за рулем сидел его боевой товарищ, так что мне оставалось только заднее сиденье, где я и разместился. «Деньги принес», — осведомился Громила. «А ты документы принес», — парировал я. «А то», — он протянул бумажный конверт, из которого я достал две книжицы, паспорт и водительское удостоверение. Оба документа пребывали в несколько пожульканном виде, но везде были и мои фотографии, и мое вымышленное имя. В паспорте, кроме всего прочего, стоял еще и штамп по службе в армии, пометка о прописке, выписке и последующей прописке. «А чего такие покоцанные?» – спросил я. «Новые документы привлекают внимание», пояснил бандит. «А эти, самое то, надо же, мне бы такое и в голову не пришло. Похоже, у этих парней, кроме мышц, еще и что-то в голове есть. Так деньги?» — повторил вопрос ракетир. «Легко». Я полез в карман за деньгами, и в этот момент обе задние дверцы автомобиля открылись, меня сжали с двух сторон двое таких же амбалов, что и старые знакомые. Только эти еще и дружелюбно уткнули в ребра стволы пистолетов. «Здрасти, приехали», — произнес я. «Че за ботва, братишки?» «Не мечись, агент», — развернулся старший. «Просто шеф хочет с тобой немного покалякать о том, о сем. Будешь вести себя хорошо, доедешь живым. А если совсем хорошо, то и вернешься живым. Могли бы вежливо попросить», — пожал я плечами. «Так оно надежнее», — ответил бригадир. «С этим доводом сложно поспорить. Во всяком случае, вежливо отказаться я уже не мог. Ну, прогуляюсь туда-сюда, хотя, если насчет туда сомнений не возникало, то сюда было под большим вопросом». Бугай завел двигатель, и машина тронулась с места. Скайлик летел по городу с запредельной скоростью, пролетая на красный сигнал светофора, где можно и где нельзя. Бандит, словно нарочно, подрезал и без того редкие автомобили. Вот оно, ощущение полнейшей безнаказанности и полнейшее отсутствие мозгов в голове. Вот этому Зилку, например, совершенно начхать, Ниссан переехать, или Запорожец, не успел бы затормозить, и даже туда накрылось бы медным тазом. Многочисленные милицейские пикеты, поднятые, очевидно, на мои поиски, и не пытались остановить машину. У ребят все схвачено. На одной из кочек японца ощутимо тряхнуло, и стволы петард ударили меня по ребрам. «Слышь, пионеры», — возмутился я, — «вы бы поосторожнее, а то ведь пальнете ненароком». Ответом была тишина. «А жаль, чертовски жаль, что я не агент ЦРУ, Моссада или Ми-6. Джеймс Бонд нашел бы какой-нибудь выход. А так, похоже, моя легенда и привела меня на эшафот. Поняв, что повлиять на ситуацию не смогу, я, следуя жизненному принципу супруги Евгения Семенова, откинулся на спинку сиденья и расслабился. Автомобиль тем временем въехал в промышленную зону города. Здесь дорогу, похоже, с Великой Отечественной не ремонтировали. На самом деле, зачем, если тяжелые, груженные под завязку самосвалы, разобьют ее через полгода? Лихачу, волей-неволей, пришлось сбросить скорость. Надо же, а вот эту колдобину я отлично помню, на прошлой неделе диск в ней замял. Да, многое остается неизменным. Антиквариат притормозил перед высокими металлическими воротами завода, и бандит нажал на клаксон. Огромные, тяжелые створки с жутким лязгом поползли в стороны, и Скалине, звякнув глушителем, перевалил через направляющую рельсу, которая словно разделяла два мира. Один, внешний, с зеленой травой, солнцем над головой, с людьми, лица которых выражали хоть какие-то эмоции, мир, в котором техника, пусть и была далека от совершенства, но была современной, последним, или, хотя бы, предпоследним словом прогресса. Второй, внутренний мертвый мир, будто бы мы пересекли невидимую черту, разделяющую рай и ад. Мир с пожухлой травой, щедро присыпанный ядовито-рыжей пылью, грязно-серыми стенами цехов, с рабочими, вяло бредущими по своим делам с отсутствующим взглядом, с технологиями, оставшимися еще в наследство от Великого Октября. Солнце, так ярко светившее над городом, здесь виднелось тусклым бурым диском, окутанным дымкой. Ракетир остановил пепелац перед одним из цехов. Помогая стволами пистолетов, меня вывели из машины. В самом цеху, который, скорее всего, предназначался для ремонта заводской техники, тех самых заводских машин стояло всего две штуки, и те в столь плачевном состоянии, что дешевле похоронить их на ближайшей свалке и купить новые. Остальные полтора десятка единиц техники, вазовские восьмерки, девятки, парочка «Волк» и, даже, один «Мерседес» времен динозавров, который в мое время, будь он целым, стоил бы совершенно бешеных денег. Но все автомобили, в той или иной степени, были покалечены авариями. Да, неплохо комсомольцы устроились. Вот откуда берет корни организованная преступность. «Ждите здесь», — ткнул пальцем на двери бригадир, а я — к филину. Я чуть не прошел мимо, но рука со шпалером заботливо направила меня в нужную сторону. Мы оказались в небольшой бытовке, большую часть которой занимал стол с грязными тарелками и пепельницей посередине. Перед столом стоял прожженный сигаретами, пыльный диван, пара стульев, а напротив – телевизор с видеомагнитофоном и стопкой кассет. Оба бандита, все еще не уставших держать меня на мушке, сели на стулья, я – на диван, а второй вчерашний знакомый утопил кассету в видеомагнитофон и включил проигрыватель. «Да, трахай меня, мой жеребец, трахай!» – раздался из телевизора голос Володарского. Но экран оставался темным, кинескоп еще не нагрелся. Признаться, несколько необычно слышать такие слова, произнесенные мужским голосом, наводит на подозрение, знаете ли, американское кино, пояснил Амбал. Я вообще все американское люблю, и виски, и сигареты, и машины видал, какая у Бекаса педаль, чисто Штаты, она японская, поправил я, да, удивился ракетир, ну, пусть будет японская, все равно, крутотень. Оружие ваше, кольты, магнумы, тоже классно, но фильмы, вообще ништяк. Ты Джеймса Бонда смотрел, телевизор уже нагрелся, и на экране, пока белесом, показалась негритянка, которую объезжал, наверное, недалекий родственник Шварценеггера. Ага, кивнул я, у нас его вместо учебного пособия крутит, крутотень, восхитился он, а «Звездные войны» смотрел, все три части. «Вообще-то их шесть», не подумав, брякнул я, «шесть», обиженно протянул бандит, «а я только две смотрел, ну, почти две, полторы, вторую только до середины успел, но самый правильный пацан, Клинт Иствуд, ты видал, как он с двух рук шмаляет, вообще ништяк, он у нас с огневую подготовку ведет», продолжал заливать я, «ага», подскочил на месте громила, «быть не может, меня». Вообще Марадона зовут нет, зовут меня Паша, а Марадона, это погремуха, ну, типа как оперативный псевдоним, футболист, поинтересовался я, ага, бывший, грустно кивнул спортсмен, сейчас бы на Олимпиаде за сборную Союза играл, да ногу пару лет назад сломал, погоди, оживился я, в 86-м, в игре с американцами, ага, подтвердил парень, а ты-то откуда знаешь? Этот матч на играх доброй воли я на всю жизнь запомнил. Мы с родителями как раз в Сочи на следующее утро собирались, но и отец, и мать, а мне куда деваться. Полночи просидели перед телевизором, и после этой подножки, когда судья не показал даже желтой карточки, а назначил угловой, весь двор да, что там весь двор, весь город, вся страна ревела в негодовании. Утром проспали, и никто ни на какое море не попал для 8-летнего ребенка, серьезная психологическая травма. Так я там на трибунах сидел, нашелся я, «Эй, братва!» — крикнул, стоя на пороге Бекас. «Хватит лясы точить, Филин ждет». На этот раз двое из ларца остались в бытовке, вышел только я и футболист. Старший остановил меня в дверях, бесцеремонно похлопал по бокам, но... Не найдя ничего подозрительного, кивнул головой, предлагая следовать за ним. Проходя мимо верстака, моя рука непроизвольно потянулась к увесистому гаечному ключу, лежавшему на самом краю. «Не надо, американец!» — раздался сзади голос спортсмена, подкрепленный щелчком взводимого курка. «И руки подними, вот же зараза!» А мне он только начинал нравиться, но на этот раз меня проводили только до порога. Бандиты остались у двери, а я зашел в кабинет и сразу понял, почему у главаря такая кличка, из-за очков. Мужчина, сидящий за столом, несмотря на свою полноту, привлекал внимание именно очками, огромными, круглыми, и взаправду, как глаза у Филина. Вообще, в самом деле, зачем быкам мозги, если под лысиной их хозяина, похоже, столько, что каждому хватит с избытком. Почему я так решил? Да потому, что без хорошей соображаловки, со своей внешностью, толстяк вряд ли был бы их боссом. Ты, что ли, шпион? Усмехнулся он. Как-то я тебя немного иначе представлял по-русски, понимаешь? Сам-то как думаешь? Ответил я. Ну да, кивнул он. Логично. Знаешь, американец, если ты думаешь, что я буду тебе помогать, то глубоко ошибаешься. Ну и проснешься со своими очками, затолканными. начал я. «А вот этого не надо», — отмахнулся Филин. «ЦРУ далеко, а КГБ, вот оно, рядышком, и ссора с ними закончится для меня гораздо более плачевно. Неужели ты думаешь, что я не понимаю, что всем этим?» Он сделал широкий жест рукой. «Я занимаюсь до тех пор, пока не перешел дорогу комитетчикам. Менты, тьфу, их можно запугать, купить, наконец, убить. С комитетом такой номер не пройдет, а, если и пройдет, то стоить будет совершенно сумасшедших бабок. Как думаешь, через сколько времени они нагрянут ко мне, когда узнают, что я помог тебе? День, максимум, два. А они узнают, не сомневайся. Ну и не помогай», — пожал я плечами. «Я тогда пошел». «Никто никуда не пошел», — ударил кулаком по столу босс. «Времена сейчас другие наступают, только дураки не понимают, что союз проживет недолго, и наступит новое время, когда всем будут править бабки. Я вот думаю сдать тебя блатным, и пускай они разбираются и с тобой, и с ЦРУ, и с КГБ, а я тихо посижу в сторонке и посмотрю, чем оно все кончится. Ты знаешь, какие они за тебя бабки предлагают? Нет, конечно, были бы у меня средства, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Ага, я начал понимать, куда он клонит, и о какой же сумме идет речь. А ты сообразительный мужик», — щелкнул пальцами главарь. «Ну, на оружие, взятки пехоте на сигареты, детям на конфеты, девочкам на булавки, мне на...» И тут рифма у очкарика кончилась. «В общем, я думаю...» Он выжидающе посмотрел на меня. «Ну, миллиона будет вполне достаточно. Не рублей, конечно», — резюмировал Филин. «Это ты, брат, хватил», — присвистнул я. Аппетиты бандита намного превосходили масштаб его личности. «Миллион баксов. Такой суммы у меня в бумажнике не было, а ближайший банкомат далеко. В общем, значит, надо искать другой выход». И тут меня осенило. «Нет, идея, и правда, гениальная. Лимон Бакинских, говоришь», — протянул я. «Для нас это, конечно, копейки. Но ты подумай, сколько времени эти деньги будут ехать через океан. Воры или чекисты раз сто тебя накрыть успеют. Тем более, когда узнают, что я у тебя. Ты же не отпустишь меня, поверив честному слову шпиона. А они узнают, не сомневайся. Как думаешь, через сколько времени они нагрянут к тебе? День, максимум, два. Но я могу предложить тебе кое-что другое. Оружие, боеприпасы, взрывчатка, обмундирование, сухпайки, какую-то сумму в рублях. А оружие — не те пукалки времен Второй мировой, что у твоих ребят, а современные образцы, винтовки М-16, пистолеты Кольт, базуки, гранатометы. Интересно. Глаза бандита загорелись. Клюнул. Сухпайки можешь сам грызть, — оскалился босс. Но как ты все это через границу провезешь? По-моему, деньги быстрее и проще. А зачем провозить? — удивился я. Все уже здесь. В Союзе оборудованы тысячи схронов для того, чтобы непобедимая кра-американская армия ни в чем не нуждалась, когда мы начнем операции «Буря» в Сибири, военные действия на вашей территории. И я знаю, где находится один такой схрон, нужно для завершения операции. Так ты согласен? Согласен, — согласился после недолгого колебания Филин. Расскажи, где он находится, ребята проверят, и, если не соврал, вали на все четыре стороны. Ну, протянул я, ты и сам понимаешь, что он не под памятником Ленину на площади Революции, а в лесу. Было бы его так легко найти, какой-нибудь случайный грибник или охотник уже настучал бы куда надо. На этот раз толстяк думал намного дольше, тщательно взвешивая все за и против. Но, в конце концов, жадность и не таких фраеров губила. «Бекас!» — крикнул он. «Чего?» — засунул голову в кабинет бригадир. «Сейчас возьмешь шпиона, Марадону, казака и щуку, и поедете, куда он скажет. Может, еще пешочком прогуляетесь. Попытается бежать — нет, даже если тебе покажется, что он только подумал бежать, мочите сразу, и руки для надежности свяжите. Упустите четвертую». «Понял». «Понял я, понял», — кивнул бугай. Теперь я ехал с большим комфортом. И плевать, что руки связаны, зато в бока петарды не упираются. Как-то спокойнее осознавать, что ни у кого на кочке палец на спусковом крючке не дернется. Ниссан, объехав окольными путями пост ППС на выезде из города, летел по Свердловскому тракту, удаляясь от Челябинска. Надо отдать должное японцам, дорогу автомобиль держал отлично, тем приятнее будет возвращаться. Это направление я указал не зря. Через десяток километров будет поворот на объездную дорогу, перемычку, короткими извилистыми отрезками соединяющую Свердловский, Уфимский и Троицкий тракты. Надо будет тормознуть комсомольцев где-нибудь неподалеку, и пускай потом Филин гадает, в какую сторону ушел шпион, а я же, не заезжая в город, за полчаса доберусь до своей временной базы в садах. Не туго, поинтересовался спортсмен, кивнув на связанные руки. Терпимо, буркнул я. Оп, оп, не гони, предупредил я водителя. Узнаю этот мостик, после него будет поворот направо. Нам туда. Мостик я на самом деле узнал. Мы с Наталкой, еще когда были женаты, ездили сюда за грибами. А поворот? Россия ведь не Германия с ее автобанами, где все параллельно, перпендикулярно, огорожено заборчиком и покрашено в черно-белую полоску. На каждом километре трассы найдется несколько поворотов, какие в те же сады, другие, на поля, третьи, в небольшие деревеньки типа Сашиных ключей, которые, не будучи аборигеном, днем с огнем не сыщешь. Скай, подняв тучу пыли, съехал с трассы на узкую проселочную дорогу. Машину затрясло на ухабах. По днищу с пулеметным тактом застучали камни, густые ветви деревьев, царапая краску, скребли по кузову. Долго еще. Начал терять терпение Бекас. «Совсем близко», — заверил я. «Сейчас будет пенек, там остановишься, минут 20 пешочком, и на месте. А красивая у нас природа», — восхищенно произнес Паша. «У вас, небось, такой нету». «Да уж», — согласился я. «Куда лесам моей родной Тихосщины до ваших? Этот пенек», — перебил ракетир. «Он самый, тормози». «Ну, и про пенек угадал. Кто-нибудь видел лес без пеньков?» «Я, нет, таких попросту не бывает». Смяв траву, автомобиль заехал на опушку и остановился. Хозяин Скайлика первым делом обошел вокруг своего аппарата, с сожалением разглядывая свежие царапины на краске. Щука с казаком, так и не понял, кто из них кто, разминались после долгого пути в такой тесноте. Нет, заднее сиденье достаточно широкое, чтобы вместить троих японцев, но для троих нормальных русских мужиков его явно не хватало. Я тоже попрыгал на месте, разгоняя кровь. Бригадир достал из-за пояса свой наган и, крутанув барабан по предплечью, навел его на меня. Остальные посчитали, что в лесу, со связанными руками я никуда не денусь. К тому же, их никто четвертовать не обещал. «Веди», — приказал старший, — «будешь дурить, стреляю без предупреждения». Хрустнув, напоследок, суставами, я повел отряд в чащу. Здесь процессия ощутимо растянулась, идти по высокой траве, когда под ноги постоянно попадают сухие ветки и корни деревьев, камни и норки сусликов, а по лицу хлещут березовые веники, занятия не из легких, а уж в кожаных куртках по 30-градусной жаре, и подавно. Вокруг вились тучи комаров, и местоположение каждого бандита, несмотря на то, что я шел впереди, я отчетливо представлял по шлепкам и матюкам, когда кто-нибудь оступался. Казак и щука, вопреки начавшим появляться подозрениям, оказались далеко не немыми или же из всего великого русского языка знали лишь ругательство, но, зато, в огромном количестве. Я украдкой озирался по сторонам в поисках спасения. Обещанные 20 минут подходили к концу, ничего путного так и не попалось. Наконец, я заметил толстую ветку, растущую почти горизонтально на уровне груди. Вот оно, должно сработать. «Почти пришли», — крикнул я, обернувшись. Бекас шел сразу позади меня, револьвер уже не был направлен на мою спину, а висел в руке ненужным грузом. За ним шел футболист. Тот вообще забыл про меня, и гораздо больше внимания уделял холмикам из листьев, собирая грибы. В его пригоршне набралось несколько средних обабков. Двое оставшихся бандитов прилично отстали и брели, сняв куртки и перекинув их через плечо, отмахиваясь от надоедливых жужжащих насекомых. Дойдя до ветки, я уперся в нее руками и отвел по ходу движения. Она поддалась сначала легко, но, чем дальше я ее отгибал, тем труднее отходил природный рычаг. Я же изо всех сил делал вид, что это совершенно не трудно, так, тростиночка. И вот, когда силы были на пределе, я отпустил пружину, нырнув под нее, со свистом разрезав воздух, оставляя листья, оторванные ветром, ветка зарядила бекасу в грудь. Бригадир, шумно выдохнув, со сдавленным криком, подлетел на добрый метр и рухнул точнёхонько на своего напарника, проделав в воздухе немалый путь. Револьвер, выпавший из руки бандита, утонул в зеленом море в полуметре от меня. «Вали его!» – завопил кто-то из оставшихся. Недолго думая, я бросился за наганом, туда, где еще колыхалась трава. Рука нащупал металл черт, это ствол. «Порву гниду!» – взревел, поднимаясь, глава отряда. Но я уже успел нащупать рукоятку. Бах! Бах! Пули встретили ракетира в прыжке, прошив насквозь его куртку. Бекас замер, удивленно опустив глаза на два красных цветка, растущих на груди. Бах! Хлестко стеганул по ушам выстрел, и бандит, получив во лбу третий глаз, начал заваливаться назад. В ответ громыхнуло, судя по звуку, целая гаубица. Пока бугай перекрывал линию огня, его соратники опасались стрелять в ответ, но теперь, когда доктора звать уже поздно, шмалять в меня ничего не мешало. Я сместил прицел. Один из молчунов извлекал из казны обреза двустволки стреляные гильзы, второй, скользкими от пота руками, пытался взвести затвор пистолета. Этот и будет первым. С колена, не поднимаясь, я нажал на крючок. Бах, бах. Первая пуля, срезав тонкие ветки, ушла выше, но вторая достигла цели и амбал, крутанувшись на месте, обрушился на муравейник. Им теперь жратвы до следующего века хватит. Обладатель обреза, все же, успел перезарядить свое допотопное оружие и дал еще один залп. Дробинки засвистели вокруг меня, дырявя листья и вгрызаясь в кору деревьев. Одна обожгла мою шею, вторая – ухо. Это в упор обрез, серьезная угроза, а с расстояния в 30 метров, только нервы пощекотать. Бах, бах, и этот бандит свалился, обливаясь кровью. Все, последний. Марадона лишь поднимался на ноги, удивленно озираясь по сторонам, но, не найдя других комсомольцев, повернулся ко мне. Я навел мушку нагана точно в лоб футболиста, с расстояния в 5 метров промахнуться невозможно. Но спортсмен начал мне нравиться, и убивать его желания не было никакого. Впрочем, если не останется другого выхода, своя шкура дороже. Фильмы с Клинт Иствудом любишь? Да, оскалился я. Тогда я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Ты думаешь, он выстрелил 7 раз, или только 6? Знаешь, за всей этой суматохой я и сам со счета сбился. Как думаешь, тебе повезет? Паша, скорее всего, и не считал, но, вспомнив фильмы с Джеймсом Бондом, и на свое везение не надеялся. Подняв руки, он произнес: «Сдаюсь». «Руки за голову», — скомандовал я. «Развернись на колени, не убивай», — взмолился ракетир. «У меня мама старенькая, сестренка маленькая. Завяжу, обещаю, на завод работать пойду». «Да мне до апельсина», — ответил я, обрушивая рукоятку револьвера на его затылок. «Главное, подальше от меня». Теперь я стал гордым обладателем целого арсенала, обреза, нагана, двух пшников и совершенно потрясающей машинки, Вальтера П-38 раннего выпуска. Стало понятно, почему бандит не смог передернуть затворную раму, из-за оплошности Карла Вальтера, который полвека назад не предусмотрел рифление на кожухе, оставив его полностью гладким. Этот промах, возможно, спасший мне жизнь, конструктор исправил лишь в конце 1940 года, так что мне сильно повезло. Взвесив на руке армпистоле, Я решил оставить его, тем более, что в кармане бандита нашлась запасная обойма и горсть 9-миллиметровых маслин. О том, чтобы остаться безоружным, не могло быть и речи. Тех, кто не мечтал увидеть мою голову у себя на полке, я знал не так уж и много. Остальное оружие я оставил здесь же, в лесу. К сожалению, ножа ни у кого из ракетиров не нашлось, но, зато, в багажнике Ниссана я обнаружил топор, ржавый, с зазубренным лезвием, но перепилить веревку, опутавшую мои руки, его вполне хватило. Теперь пора испробовать скайлика в деле. Глава 6. В свое временное пристанище я вернулся, когда на небосклоне зажглись первые звезды. Вернулся через знакомую дыру в заборе, скайлик я спрятал в лесу. Светиться на иномарке в садах не хотелось, но быстроногий жеребец под боком мог пригодиться. Нет, это отмазка. Вообще, по правде, хотел утопить его или сжечь, чтобы замести следы, но после пожалел, уж больно хорош, шельмец. Около моего забора стояла знакомая директорская «Волга» Семенова. Значит, профессор нашел какое-то решение. Еще бы, ну не отправил бы меня Санька невесть куда с билетом в один конец, ежу понятно. В домике меня ждал целый комитет по встрече, заплаканная Вика, женя и Лена. Лёшка, бросилась мне на шею девчонка, перемазав щеку потекшей тушью. Вернулся. Япона-мать, выругался физик, живой-таки, и почти целый. Я-то уж думал, завтра покажут в новостях пойманного шпиона ЦРУ. Вспотеют, заверил я, отрывая от себя Веронику. Ой, у тебя кровь, всхлипнула Зиманкова. Так, Вика, взбесился я, прижмись, а, ну кровь и кровь. Тебе не до апельсина, дай с человеком поговорить. Соседка на миг окаменела, жадно хватая ртом воздух, затем, скрестив руки на груди, села на табуретку и отвернулась к окну. И, вопросительно посмотрел я на физика. Ах, да, да, кивнул он, по решению нашей задачи, могу поздравить и тебя и себя, решение, похоже, есть, только процесс протекает, скорее, не в области физики, а в области философии. Короче говоря, я пошел другим путем. Ох, ё-май, схватился я за голову. Это и пугало. Это таинственный, полный подножек другой путь, который, тем не менее, мы выбирали всегда, с самого появления Руси. Почти во всем мире католическая церковь, Володя сказал, нет, у нас будет православная. Когда строили железную дорогу в Российской империи, и встал вопрос, как делать, как в Европе, или шире, и то сказали нафиг надо, и сделали шире. Так и мучаемся с тех пор. Формат телевещания, французский ситцом, или, как во всем остальном мире, пал. Пусть будет ситцом. Во всем мире калибр нарезного оружия меряют по долам нарезов. У нас, по диаметру ствола. Именно поэтому пуля одного и того же диаметра у нас имеет обозначение 5,45 мм, а у НАТО 5,56 мм. Нет, этот тернистый другой путь не всегда приводил в тупик, но в большинстве случаев приходилось, кроме другого пути, искать и объездную дорогу, порой возвращаясь в самое начало пути. Да, Алексей, подумай, продолжал отец гения, сделав вид, что не заметил моей реакции. Ты же переместился в прошлое, чтобы исправить некую ошибку, не допустить тому цеху развалиться. А теперь представь, что там, в 2008-м, у тебя все просто замечательно, никакой цех не развалился, следовательно тебе нет необходимости перемещаться в прошлое, понимаешь? Нет, честно признался я. Ну эх, физика процесса проста. Евгений Борисович достал свою тетрадку, нашел чистую страницу, и по ножу, как по линейке, нарисовал на ней линию. Допустим, это время так. Это, он поставил точку на прямой. Момент, из которого ты переместился сюда, ученый поставил вторую точку. Теперь здесь тебе необходимо увести линию. Профессор прочертил ломаную кривую из сюда. Ну, создать параллельную реальность, что ли, в которой ты никуда не перемещаешься, понимаешь? Нет, повторил я. Голова отца работала так же, как и у сына, в совершенно иной плоскости, недоступной простым смертным. Шел бы разговор о том, как кого обсчитать, как подписать акты, в которых объемы в полтора раза больше реальных, или как поломать кого по ценам, здесь бы я сказал свое крайнее слово, но что касается точных наук, здесь я умываю руки. Япона-мать, я уже не знаю, как и объяснить тебе. В общем, тебе, Алексей, надо устранить причину, из-за которой ты переместился сюда, и в тот же момент ты окажешься в своем времени, но в параллельной альтернативной линии ее развития. Вот теперь понял, усмехнулся я. Я этот предупреждаю себя того, ничего никуда не падает, соответственно я никуда не отправляюсь, и оказываюсь там, откуда я отправился сюда, но теперь я никуда не отправляюсь. Сказав все это, я и сам ужаснулся. Как такой бред вообще мог прийти ко мне в голову? Так сложно, и одновременно, так просто. Одним словом, гениально. Именно так, облегченно вздохнул Семенов. Во всяком случае, физика процесса должна быть такой. Должна или есть, насторожился я. Есть, поспешил заверить ученый. Скорее всего, ты не будешь помнить ничего из того, что произошло с тобой. Здрасти, Женя, приехали. Протянул я. Это еще почему? Да потому, что с этого момента, он ткнул пальцем в стол. События в той линии и этой отличаются. То, что произошло с тобой здесь, совсем не обязательно произойдет с тобой в новой реальности. Теперь тебе надо предупредить себя, ну, я не знаю, дождаться родителей и попробовать через них. Можно попытаться отправить письмо и, если все сделано верно, то ты окажешься в другой линии, в которой нет того погрома, в которой ты не отправляешься в прошлое, и в которой нет этого разговора. Разминая в руках сигарету, я откинулся на спинку дивана. Через родителей да отправил я им письмо, только, похоже, не сильно и помогло. Или физик ошибался, или маменька с папенькой сочтут это глупой шуткой. В Евгении я был уверен почти на 100%. Во втором варианте, скажем, 50-50. Но оставался еще и третий вариант, наиболее возможный. Я, по своему обыкновению, никого не послушал и поступил по-своему. По старой русской традиции пошел тем самым другим путем. Вообще, такого человека, к чьим словам я бы прислушался, не этот я, который сейчас, умудренный годами и опытом, а тот оболтус, которым я был даже лет 5-10 назад, такого человека, пожалуй, и вовсе нет. Есть такой человек, самый дорогой мне человек, чьи слезы не стоят и всего золота мира, моя первая жена, Наталка. Только она умела убедить меня, направить в нужную сторону, подтолкнуть, когда надо, даже подопнуть какого черта. Я, такой, какой я есть, только благодаря ей, и так бездарно, по собственной глупости я ее потерял. Мы с ней так мечтали уснуть и проснуться задолго до того момента, когда наши отношения спасти было уже невозможно. Даже была точная дата. Стоять. 19 апреля, тот день, который назвал Семенов. Он-то откуда мог знать? Конечно, не 88-го года, но опромахнулся ли Акилла? Теперь я был уверен, что нет. Каким-то образом, да почему каким-то? Я точно знал каким, благодаря своей машине времени. Он знал, что произошло, происходит и произойдет. Кто знает, из какого далекого будущего Саня слил себе информацию, как далеко он заглянул. Печально, что если отец гения прав, и я не буду ничего помнить, мне не удастся проверить. Да и бог с ним. Сейчас, отсюда, я могу не просто вернуть Наталку, а сделать так, что не потеряю ее никогда. И, кто знает, возможно, не помнить ничего, это наилучший выход. Дело оставалось за малым, добраться до родного города любимой, найти ее, и умудриться объяснить 12-летнему ребенку, кто я, откуда, и чего от нее хочу. Нет, глупости. С Наталкой мы всегда понимали друг друга с полуслова. Алексей, тряханул меня за плечо Семенов-старший. Да, да. Очнулся я. Говори, если я или Лена можем что-то для тебя сделать, как-то помочь не стесняйся, говори, если что-то возможно в наших силах. «Вы и так уже много сделали», — отмахнулся я. «Теперь я знаю, где выход. Леша, ты сделал для нас больше», — произнесла Елена. «Ты не представляешь, насколько важно родителям знать, не верить или надеяться, а именно знать, что их ребенок пройдет длинный путь и очень многого в жизни добьется. Ты дал нам это. Леша, у меня такое чувство, что мы никогда больше не увидимся. Прощай, и еще раз, спасибо». «Эх, тетя Лена», — грустно усмехнулся я. «Поверьте мне, мы с Санькой еще ваши кактусы побрить успеем и вообще надоедим». «Ладно тебе», — хлопнул меня по плечу физик. «Ты понял, про что она? До встречи в 7 классе. До встречи, дядя Женя», — я пожал его ладонь. «До встречи». Вика уже давно перестала дуться и смотрела на прощание, как маленький затравленный зверек, как котенок, которого хозяева, переезжая на новую квартиру, выбрасывает на улицу, а он смотрит на них, таких больших, сильных людей, и не понимает, за что. «Ты уже?» – спросила она, когда Семеновы ушли. «Не сейчас, я прикурил сигарету, утром, и мы больше никогда не увидимся. Лешка, какое страшное слово, никогда я раньше не думала, что с кем-то из дорогих мне людей я могу никогда не увидеться», девушка села рядом, уткнувшись мне в плечо. «Я не хочу тебя терять. Черт, Вика, я обнял будущую актрису. Ты же понимаешь, что я не могу остаться. Худший способ скучать по человеку – это быть с ним и понимать, что он никогда не будет твоим», процитировала Зиманкова. Габриэль Гарсия Маркес. «Лешенька, я тебя люблю». «Чего?» — раздался возглас из-за открытого окна. В свете фонаря на веранде стоял Юра. «Твою ж мать! Про его Яву-то я давно и думать забыл, а она, наверное, так и стоит у дома книги. И еще интересно, как давно он там стоит, и многое ли он слышал? Скорее всего, нет, иначе профессор предупредил бы. Он же твой дядя», — ехидно поинтересовался парень. «А что, похоже», — ответила соседка. «Ах ты, ты просто использовала меня». Картман то ли не знал нужного слова, то ли ему мешало воспитание, но, скорее всего, мой силуэт рядом с Вероникой. Конечно, матерому волку негоже связываться со щенком, но если не останется иного выхода, сойдет и такой. «Я этого так не оставлю», — заверил байкер и бросился в темноту. «Надеюсь», — вздохнула вслед ему Вика, — «надеюсь, не оставишь и отстанешь от меня». Я молчал. «После этого я тебя люблю» я и так не мог найти, что ответить, а рокер, шельмец, вообще смысле сбил. «Люблю». Сам я говорил это слово лишь одной женщине, хотя и слышал от многих, но никто ни разу не говорил мне «люблю», отчетливо понимая, что никакого совместного будущего быть не может. Для всех, кроме одной, «люблю» было попыткой опутать паутиной, привязать к себе меня, но, скорее всего, мои деньги. Господи, неужели они не понимали, насколько это глупо и, вообще, по-дурацки? «Я себя тоже люблю, а дальше-то что, Лешка?» «Да, ты извини, но я сегодня не могу», — призналась девушка. «Чего?» — не сразу понял я. «Ну, у меня женские причины», — как-то неожиданно началось. «Да, ну и ладно», — ответил я, разминая окурок в пепельнице. «А как же мы прощаться будем?» — огорчилась Вика. «Пойдем, погуляем и искупаемся под луной», — предложил я. «А, Лешка», — хлопнула в ладоши соседка, — «сегодня же пятница». «И что?» «Как что?» «Сегодня дискотека. Пойдем скорее». «Пойдем», — согласился я. Смыв с себя кровь, слишком привычным в последнее время стало это занятие, я позволили девчонке обработать раны зеленкой и заклеить пластырем. Белые прямоугольники, удачно сочетаясь с трехдневной щетиной, довершили образ, сделав меня похожим на вполне приличного бандюгана. Теперь и на публике показаться не стыдно. Взяв меня под руку, Вероника повела нас на денсик. Нет, где находится танцпол, потрескавшаяся бетонная площадка с ржавыми перилами по периметру и изгнившей деревянной сценой с ракушкой навеса, я знал, но не припомню, чтобы хотя бы раз на ней проводились подобные мероприятия. как на ней торговали деревенским молоком с москвича-пирожка в начале 90-х, это помню, но танцы, нет. Хотя, когда я достиг возраста, в котором оно интересно, началась эпоха демократических преобразований, и похерили не только танцплощадку.